Именно это и называл Виноградов символическим реализмом. Да? Вот эти структуры, которые неотделимы от текста, напрямую соотносящего человека по своему родовой принадлежности с некими универсалиями. Ну вот, значит, в центре этого самого мира, да, так вот невероятно закрученного, безусловно, Печорин. Значит, опять же, не вполне романный герой, еще раз это повторяю, потому что сходство его с повествователем поразительно, потому что стилистически он от повествователя не отделен, да, потому что мы подчиняемся его точке зрения и оказываемся в плену этой точки зрения, и никакой объективности здесь нет и быть не может. Чем можем про него сказать, про этого самого Печорина? Абсолютно точно можем сказать, что перед нами крайний эгоцентрик. Вот не эгоист, а именно эгоцентрист. Разницу между эгоцентриком и эгоистом, понимаете? Не очень. Это разница между пьяницей и алкоголиком. Я прошу прощения за спадки булки, которые возникают. Ну, понятно, да, что пьяница может не пить. Алкоголик не пить не может. Эгоцентрик не может не видеть мир закрученным вокруг себя. Да, это свойство его сознания. Он центр мира. Мир вокруг него – это свойство его психологии. И разница практическая между эгоистом и эгоцентриком в том, что эгоцентрик приносит несчастье и боль не тем, кто ему неприятен, но всем абсолютно. И тем, кого он любит, так же неизбежно, как и тем, кто ему неприятен. Значит, перед нами эгоист, эгоцентрист. Почему? Какова мотивировка этой позиции? В чем тут дело? У нас есть огромное количество причин, да, которые называет сам Печорин. И не верить ему у нас как бы нет никаких оснований, потому что это слово персонажа. Вот он говорит с Мэри. Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было, но их предполагали, и они родились. Я был скромен, меня обвиняли в лукавстве, я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло, никто меня не ласкал, все оскорбляли, я стал злопамятен. Я был угрюм, другие дети веселые и болтливые, я чувствовал себя выше, их меня ставили ниже, я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, меня никто не понял, я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом. Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хранил в глубине сердца, они там и умерли. Я говорил правду, мне не верили. Я начал обманывать. Узнал хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние. Не то отчаяние, которое лечит дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой. Одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, ее отрезал и бросил. Тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины. Но вы теперь, во мне разбудили воспоминания о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многие вообще, все эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение, если моя выходка вам кажется смешна, пожалуйста, смейтесь. Предупреждаю вас, что это меня не огорчит немало. В эту минуту я встретил ее глаза. В них бегали слезы. Рука ее, опираясь на мою, дрожала, щеки пылали, ей было жаль меня. Сострадание и чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеяна, ни с кем не кокетничала, а это великий признак. Молодые люди, это учебник, это методика готовая. Только если, так сказать, адресат достаточно наивен, то можно сильно облапошиться. Значит, что он здесь говорит? Такой детдомовский комплекс, да? Я такой хороший, хороший, хороший, а мир такой дурной, дурной, дурной, и он меня... Кто виноват? Мир. Понятное дело, да? Мир виноват, да? Вспомнили Белинского? Он эгоист, поневоле. Понятно, что он княжну Мэри заморочил ей голову, да, этим монологом. Ну, то, что он Белинскому заморочил голову, это было этим монологом, это совершенно поражает. Белинский-то княжна Мэри. Ну, это же разные все-таки люди. Да, потому что ясно, что верить этому слову Печорина невозможно. Потому что это слово, которое произнесено в вполне конкретной ситуации, ему нужно обольстить эту девочку. Да, и он своего добьется. Значит, веры нету. Дурака он валяет, кривляется он. А вот когда он остается один на один с собой, и это последнее, возможно, очень возможно, последняя его ночь в жизни, это накануне дуэли с Грушницким. И он опять же размышляет над собственной жизнью и пытается понять, в чем, что такое эта жизнь, и кто виновен в том, что она такова, а не какая-нибудь другая. Зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, она существовала, и верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе мои силы необъятные. Но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных. Изгорнил их и так далее. Я. Да, и здесь уже обвинение только в собственный адрес. И подлинность этого слова совершенно другая. Да, это не вина мира, а это он выбрал эту позицию. Это его вина. И может быть, эта позиция оказалась не ошибочной, неверной. Почему ни в коем случае нельзя согласиться с тем, что Печорин эгоист по неволе? Потому что Белинский предлагает, да, судить Печорина, понимать его по логике вполне заурядного, обыкновенного человека. Жизнь наша складывается так, как она складывается. Уверяю вас, что, к сожалению, как не горько в этом, так сказать, это произносить, мы очень редко складываем эту жизнь. Мы очень мало в этой жизни выбираем. И основополагающие моменты, дата и место рождения, а также социальный слой, в котором мы родились, они даны изначально. Вот человек, который вопреки этой данности делает из своей жизни нечто другое, исключение из правил, а не правила. Да? Вот мы можем быть и эгоистами по неволе, и кем угодно. Мы конформисты. Да, мы обыкновенно, я говорю о себе, боже мой, может вы титаны рядом тут сидите, Манфреда и Кайли, да? Боже упаси, да? Но тем не менее, вот эта логика обыкновенного человека, она абсолютно неприложима к Печорину. Это ясно из всего романа, человек железной воли. Он никогда в протяжении всего текста романа не делает ничего, чего бы он не хотел, ни разу. Он делает только то, что он считает нужным. Он не эгоист по неволе, потому что он априори сильнее всех неволь. Он подчинит своей воле любую неволю, какую угодно. И тогда возникает вопрос, почему эта позиция избрана им? Почему она оказывается для него предпочтительнее любой другой позиции? А то, что она выстрадана, то, что она выбрана, то, что она сознательно принята Печориным, это безусловно подтверждается всем романом. Значит, у нас есть идеологическая мотивировка позиции Печорина в романе. Идеология этого героя, высказанная им самим и явленная в «Фаталисте», в композиционном центре этой новеллы, когда после неудачного самоубийства Вулича Печорин возвращается домой. «Я возвращался домой пустыми переулками станицы. Месяц полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из зубчатого горизонта домов. Звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. И что ж, эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником. Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам, ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность, и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбой». Ну, во-первых, прямую цитату из Думы заметили? Поколение, да? Было некогда поколение, а вот теперь поколение иное. Чем отличаются эти поколения друг от друга? Не тем, что они утратили веру в возможность социального переустройства России. Не этим. А в том, что они утратили веру как таковую. Поставьте здесь точку. Вера в социальное переустройство и вера как таковая – две большие разницы, как говорят в Одессе. Это отметил еще Виноградов. Он первым заметил вот то, что рождает этот бесконечный эгоцентризм Печорина. Это поколение людей, утративших веру совсем, полностью. У них нет больше веры в то, что человечество идет к прогрессу, что жизнь человека осмысленна, что добро победит зло, что эту жизнь ведет Бог, что...